Камни были шершавыми. Пыль, грязь, следы времени. Ничего необычного. Я прошел вдоль стены несколько метров, внимательно изучая каждый дюйм. Где-то здесь должен быть ответ. Корова, перо, место их визуального пересечения с точки казни. Я мысленно попытался восстановить тот угол зрения. Это должно было быть где-то здесь, у этого угла здания суда, или чуть дальше, ближе к таверне. Я наклонился, проводя пальцами по стыку двух больших плит у самой земли. Пальцы скользили по холодному камню, ощупывая стыки, ища малейшую неровность, углубление, что угодно, что могло бы быть знаком. Пыль веков набилась в щели, кое-где пробивался мох. Обычная старая кладка, ничем не примечательная. Сотни людей проходили здесь каждый день, не обращая внимания на эти серые плиты у основания стены. Неужели Дрейк мог спрятать свой ключ так просто, у всех на виду, и никто за столько лет его не нашел? Или я ошибся с местом? Нет, корова и перо, видение с эшафота было слишком четким, слишком реальным. Оно должно быть здесь. Я перешел к следующему стыку, снова провел пальцами. Ничего. Патрульные солдаты прошли совсем рядом. Я выпрямился, проводил их взглядом, потом снова склонился к стене. Морган, стоявший у таверны, едва заметно качнул головой, тоже ничего. Стив оставался на своем посту, его фигура была напряжена. Нужно было торопиться, мы не могли долго торчать здесь, изображая праздное любопытство. Рано или поздно кто-нибудь обратит на нас внимание, задаст вопросы. Наш французский флаг и легенда о торговцах, хлипкая защита, если кто-то из гарнизона вспомнит лицо воскресшего пирата. Я снова сосредоточился на камнях. Может, знак не на стыке, а на самой плите? Царапина, небольшой скол определенной формы. Я вел пальцами по поверхности очередной плиты, чуть шершавой, испещренной мелкими выбоинами от времени и непогоды. Глаза следили за движением руки, пытаясь уловить малейшую аномалию. Мысли лихорадочно работали, перебирая варианты. Что мог оставить Дрейк? Как он мог это замаскировать? И в этот момент, когда все мое внимание было сосредоточено на поиске материального знака в сером камне, произошло нечто совершенно иное. Прямо перед глазами, там, где располагался интерфейс Вежи, вспыхнуло короткое системное сообщение. Оно возникло внезапно, перекрывая все остальные мысли, заставив меня замереть на месте. Внимание! Обнаружен носитель системы. Глава 7. Носитель системы. Здесь. Я опустил руку от шершавого камня стены здания суда. Мозг лихорадочно заработал. Что это значит? Кто это? Я все еще стоял, склонившись у основания стены, пытаясь выглядеть неприметно, но внутренне был совершенно сбит с толку. Носитель системы. Последний раз такое уведомление я получал, когда встретил Филиппа. Я осторожно выпрямился, стараясь не привлекать внимания, оглядел площадь. Морган по-прежнему изображал зеваку у таверны, Стив контролировал обстановку чуть поодаль. Ничего необычного. Патрульные лениво прохаживались по своим маршрутам. Торговцы переговаривались у лотков. Обычный будний день в Бриджтауне, если не считать того, что несколько дней назад здесь публично повесили пирата, который теперь стоял среди толпы, пытаясь найти следующий ключ к мифическому Эльдорадо. Шум и перебранка со стороны одной из улиц, ведущих к площади, заставили меня повернуть голову. Четверо солдат конвоировали двух пленников, мужчину и женщину. Даже издалека, даже в их потрепанном виде я узнал их. Филипп, барон чего-то там, вечно недовольный и высокомерный, и Маргарет де Бошен, дочь бывшего губернатора Тортуги, хитрая и опасная девица, которая уже однажды чуть не отправила меня и всю команду на тот свет. Они выглядели ужасно. Одежда порвана и испачкана, лица с синяками и ссадинами. Филипп шел с гордо поднятой головой. Марго выглядела потерянной и изможденной. Ее волосы спутались, взгляд блуждал. Конвоиры грубо подталкивали их вперед, прямо через площадь, к зданию суда. Толпа зевак расступалась, кто-то отпускал сочувственные вздохи, кто-то – злорадные комментарии. Пиратские пособники – лакомая тема для разговоров. Они прошли совсем близко от меня. Филипп скользнул по мне безразличным взглядом. Обычный портовый бродяга в потертом камзоле, один из многих. Он не узнал меня, что и неудивительно, без бороды, в другой одежде, да и вряд ли он ожидал увидеть меня живым здесь, на Барбадосе. А вот Марго. Ее взгляд на секунду задержался на моем лице. Секунда замешательства, а потом ее глаза распахнулись так широко, что, казалось, сейчас выскочит из орбит. Рот приоткрылся в немом крике или возгласе изумления. Узнала. Несмотря на маскировку, на все изменения, она узнала. В ее глазах на мгновение вспыхнул дикий, первобытный ужас. Солдат грубо дернул ее за руку, заставив идти дальше. Она споткнулась, подчинилась, не сводя с меня потрясенного взгляда, пока ее не втолкнули в массивные двери здания суда. Черт, вот тебе и неприметность. Если она меня узнала, то может сболтнуть лишнего, или попытаться привлечь мое внимание. Это провал всей операции. Я быстро подошел к Моргану и Стиву, которые тоже наблюдали за сценой. «Видели?» – спросил я тихо. «Их привели на суд». Морган скривился. «Видели, капитан? Не повезло бедолагам. Но нам-то что? Пусть разбираются сами. У нас своих дел по горло». Он был прав, с практической точки зрения. «Их проблемы – не наши проблемы. Но так нельзя». «Нет, Генри», – покачал я головой. «Дело сложнее. Мы идем за ними. Нужно послушать, что там будет». Морган удивленно поднял бровь. «В здании суда, капитан, это рискованно. Там полно солдат, чиновников. Если нас опознают, не опознают, если будем вести себя тихо. Мы просто любопытные торговцы, пришли поглазеть на суд над пиратскими пособниками. Смешаемся с толпой. Марго меня узнала, но вряд ли она станет кричать об этом. Она слишком напугана. А нам нужно понять, что происходит, и просто посмотреть, не связано ли это как-то с нашими делами». Стив нахмурился. «Он доверял моему чутью». Морган немного помялся, но азарт и природное любопытство перевесили осторожность. «Ладно, капитан, как скажешь. Пойдем послушаем, что поют эти пташки. Но держим ухо востро. Чуть что, уходим». Мы втроем направились к дверям суда, стараясь выглядеть как обычные зеваки. Внутри было шумно и душно. Большой зал был набит людьми. Торговцы, моряки, местные жители, чиновники, солдаты. Все галдели, обсуждая предстоящее слушание. Мы протиснулись поближе к центру, встав у одной из колонн, откуда было хорошо виден помост, где уже сидел тот же судья, что и меня судил. Там же стояли Марго и Филипп. Судья стукнул молотком, призывая к тишине. «Начинаем слушание по делу лиц, подозреваемых в пособничестве и соучастии в разбойных нападениях известного пирата, именующего себя как доктор Крюк», — провозгласил судья скрипучим голосом. «Ввести обвиняемых». На самом деле, обвиняемые уже стояли перед ним, но формальность была соблюдена. Конвоиры подтолкнули Филиппа и Марго чуть вперед. «Назовите себя», — потребовал судья, обращаясь к Филиппу. Филипп выпрямился, насколько позволяли его потрепанный вид и, вероятно, скованные за спиной руки. Он накинул судью и весь зал высокомерным взглядом. «Я, Филипп Сидни, барон Лестер», — произнес он звонко, с явным вызовом, — «подданный английской короны, и я требую немедленно объяснить причину этого фарса и моего незаконного задержания. Моя спутница», — он кивнул в сторону Марго, — «леди Маргарет де Бошен, принадлежит к высшему свету Франции». В зале повисла тишина, а затем пронесся удивленный гул. Судья явно не ожидал такого поворота. Он растерянно посмотрел на конвоиров, стоявших по бокам от арестованных. «Барон, леди?» – переспросил он, хмуря брови. «Вы уверены, что это те самые люди?» «Мне докладывали о пиратских пособниках». Один из конвоиров, сержант с грубым лицом, наклонился к судье и что-то зашептал ему на ухо. Я стоял достаточно близко и уловил обрывки фраз. «Приказ губернатора лично его превосходительства Кортни задержать до выяснения». Шепот был не таким уж и тихим, и в наступившей тишине его услышали многие. По залу прокатился смешок. Ситуация становилась комичной. Знатных людей судят как пиратских прихвостней по личному приказу губернатора. Судья побагровел. Он явно чувствовал себя неловко. «КХМ», — он снова стукнул молотком, пытаясь восстановить порядок и собственное достоинство. «Ввиду КХМ необходимости установления личности задержанных и выяснения всех обстоятельств дела слушания переносится. Увести задержанных». Конвоиры, не дожидаясь повторного приказа, схватили Филиппа и Марго и потащили их к боковой двери. Филипп пытался протестовать, выкрикивая что-то о нарушении его прав, но никто не слушал. Марго молчала, но перед тем, как скрыться за дверью, она снова посмотрела в мою сторону. В ее глазах уже не было ужаса, только отчаянная, немая мольба о помощи. Я отвел взгляд, чувствуя неприятный холодок. Придется их выручать, не только потому, что Филипп – носитель системы, но и потому, что оставить их здесь, в руках Кортни, который явно использовал их как пешек в какой-то своей игре, было неправильно. Они были моими спутниками. Бросить их сейчас означало бы уподобиться тому же Роджерсу. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Похоже, наш тихий визит на Барбадос для поиска ключа Дрейка только что сильно осложнился. Нужно было действовать, пока Кортни не предпринял что-то еще. Но сначала, Дрейк, загадка площади должна быть решена, а потом уже, спасательная операция. Толпа в зале начала расходиться, обсуждая увиденное. Шум снова нарастал. Я огляделся, пытаясь собраться с мыслями и вернуться к первоначальной цели нашего визита сюда. Раз уж мы оказались в суде, то надо понять, какую роль это здание играет в загадке Дрейка. «Идем», – тихо бросил я Моргану и Стиву. «Пока тут суматоха, осмотримся получше». Мы не стали выходить вместе со всеми, а задержались, делая вид, что разглядываем убранство зала. Морган с показным интересом изучал герб над судейским креслом. Стив рассматривал массивные деревянные балки потолка. Я же сосредоточился на стенах. Загадка, разгаданная на эшафоте, была визуальной меткой. Корова на вывеске таверны и перо на барельефе этого самого здания суда. Вместе они указывали на это место, на комплекс зданий. Но Дрейк не был бы Дрейком, если бы все было так просто. Найти место – это только первый шаг. Теперь нужно было понять, что именно он здесь оставил, какой следующий указатель. Логика подсказывала, если внешний знак, перо, привел нас сюда, то следующий ключ должен быть внутри. Нужно искать какое-то внутреннее соответствие, некий намек, но уже здесь, в стенах суда. Я медленно пошел вдоль стены, примыкающей к таверне. Обычная каменная кладка, местами покрытая штукатуркой, кое-где украшенная лепниной, стандартные завитушки, растительные орнаменты, ничего особенного. Глаза скользили по поверхности, пытаясь выцепить хоть что-то необычное, выбивающееся из общего ряда. Морган незаметно приблизился. «Нашел что-нибудь, капитан?» – прошептал он, продолжая изображать интерес к архитектуре. «Ищу, Генри, ищу. Должно быть что-то. Мы втроем, Стив тоже подошел». Принялись методично изучать стену. Готовилось еще одно слушание, поэтому народ тут все еще был, хотя и не так много. Лепные украшения тянулись вдоль всего зала, образуя сложный узор. Цветы, листья, какие-то геральдические символы, переплетающиеся ленты. Все это было выполнено довольно грубо, без особого изящества, но создавало впечатление солидности и официальности. Я вел взглядом по орнаменту, стараясь охватить его целиком, а потом сосредоточился на деталях. Вот цветок, вот лист аканта, вот снова цветок. Стоп, а это что? Среди пышных завитков, почти сливаясь с ними, просматривался какой-то странный элемент. Не цветок, не лист, что-то более массивное. Я подошел ближе, наклонил голову, всматриваясь. Да, вот оно, хитро замаскированное под часть общего узора, но при внимательном рассмотрении вполне узнаваемое, стилизованное изображение головы коровы. Не всей фигуры, только головы с рогами, вплетенные в орнамент так искусно, что 9 из 10 человек прошли бы мимо, не заметив. Барельеф был небольшим, не больше ладони, и покрыт тем же слоем пыли и побелки, что и остальная лепнина. «Нашел», — выдохнул я, указывая пальцем. «Смотрите». Морган и Стив прищурились, вглядываясь в указанное место. «Дьявол», пробормотал Морган через несколько секунд, а ведь и правда, корова, замаскировал, старый лис, прямо здесь, у всех на виду. Стив тоже разглядел, его лицо выразило удивление. Ну и ну, значит, это и есть следующий знак, именно, подтвердил я, чувствуя прилив азарта. Головоломка начала складываться. Смотрите, внешний знак, перо на здании, привел нас сюда, внутренний знак, корова здесь, на стене, указывает нам направление дальше. А куда? На ту самую таверну корова, к которой примыкает эта стена. Дрейк связал два здания не только визуально снаружи, но и символически изнутри. Следующий ключ надо искать там, в таверне, у этой смежной стены. Теперь все обретало смысл. Гениально и просто, как все у Дрейка. Он использовал сами здания как части своего шифра. Значит, идем в таверну. Морган потер руки, его глаза заблестели предвкушением. Идем, согласился я. Но осторожно, мы там будем не архитектуру разглядывать. Нужно подобраться к той стене и осмотреть ее со стороны таверны. Мы покинули здание суда, стараясь не привлекать внимания охраны у входа, и направились через площадь к таверне корова. Ее дурацкая вывеска теперь не казалась мне такой уж нелепой. Это был первый ключ, который привел нас ко второму. Таверна была типичным портовым заведением, шумным, прокуренным, пахнущим элем, жареной рыбой и немытыми телами. За грубыми деревянными столами сидели моряки, докеры, мелкие торговцы. Громкий смех, пьяные выкрики, стук кружек – обычная атмосфера. Мы протиснулись к стойке, заказали по кружке эля для прикрытия и заняли столик в углу, откуда можно было наблюдать за залом и, главное, за той стеной, которая нас интересовала. Стена, примыкающая к зданию суда, находилась в дальнем конце зала, и нас ждало разочарование. Она была почти полностью заставлена, высокие полки с бутылками, бочонки, какие-то ящики, мешки. У самой стены располагалась небольшая дверь, очевидно, ведущая в хозяйские помещения, кухню или кладовую. Подойти к стене и начать ее осматривать или простукивать здесь, на виду у всех, было невозможно. Трактирщик, толстый, краснолицый мужчина с подозрительным взглядом, и так уже косился в нашу сторону. Трое трезвых, прилично, по местным меркам, одетых незнакомцев, заказавших всего по одной кружке и разглядывающих его заведение. «Мда», — протянул Морган, сделав глоток эля. «Доступ затруднен. Похоже, Дрейк оставил свой знак не в общем зале. Скорее всего, он где-то там». Он незаметно кивнул на дверь в подсобку. «В кладовке или еще где?» «Согласен», — кивнул я. «Здесь мы ничего не найдем. Нужно попасть туда, за эту дверь». «Но как?» Стив, молчавший до этого, наклонился к нам. «Ночью, капитан», — сказал он тихо, — «дождаться, когда закроются. Проникнуть с черного хода, если он есть, или через окно, осмотреть ту кладовку без лишних глаз. Это был единственный реальный вариант, рискованный, конечно, но другого пути к смежной стене со стороны таверны у нас не было. Днем это сделать невозможно». «Хорошо», — решил я. «План такой: возвращаемся на корабль, переждем день, ночью вернемся сюда. Ты, Генри, займешься замком или окном, мы со Стивом прикроем. Проникаем в эту кладовку, осматриваем стену, находим знак Дрейка, забираем то, что там есть, и уходим. Тихо и быстро». Морган усмехнулся. «Звучит как хороший вечер для джентльмена удачи. Я в деле». Стив молча подтвердил свое согласие. Мы допили эль, стараясь не вызывать подозрений, оставили монеты на столе и покинули таверну. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над Бриджтауном в багровые тона. Впереди была напряженная ночь. Сначала поиски ключа Дрейка в таверне, а потом нужно было думать, как вытащить Филиппа и Марго из лап губернатора Кортни. Дел не в проворот. Но сейчас главное – таверна и ее секрет. Возвращение на Сокол прошло без происшествий. Мы растворились в портовой суете, смешались с потоком моряков и грузчиков, возвращающихся на свои суда после дневных работ или загулов. Наш корабль, замаскированный под неприметного торговца, стоял там, где мы его оставили, в стороне от основных причалов. Вид у него был достаточно неказистый, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вроде бы, команда старалась держаться как обычно, но явно нервничала. Джек Гром, мой верный канонир, которому я оставил командование на время нашего отсутствия, встретил нас у трапа. «Все спокойно, капитан?» – спросил он, когда мы поднялись на палубу. «Пока да, Джек, но предстоит еще одна вылазка сегодня ночью». Он ничего не ответил, только плотнее сжал губы. Он знал свое дело – держать корабль в боевой готовности и ждать нашего возвращения или сигнала к отходу. Остаток дня тянулся мучительно долго. Мы со Стивом и Морганом собрались в моей каюте. Мы просто ждали наступления темноты, стараясь не выдать своего нетерпения. Я еще раз прокручивал в голове детали. Загадка коровы и пера, стена в здании суда, барельеф коровы там, смежная стена в таверне. Все сходилось. Дрейк вел нас по цепочке, и следующий шаг был там, за той дверью в подсобку. Морган тем временем готовил инструменты. Нехитрый набор отмычек, небольшой ломик, моток веревки, стандартный арсенал для ночных дел. Он проверял каждый инструмент с сосредоточенным видом профессионала, предвкушающего сложную работу. Стив молча чистил пистолеты, проверял заряд и кремень. Его прагматизм был лучшим успокоительным в такие моменты. Возникла мысль взять с собой кита, мастера-воришку, но я думаю, что уж взломать таверну не составит труда и без такого профи. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом и на Бриджтаун опустилась густая тропическая ночь, мы были готовы. Переоделись в темную, неброскую одежду. Оружие, пистоли и ножи спрятали под камзолами. Я еще раз напомнил Джеку Грому инструкции. Ждать до рассвета, При малейшей опасности или сигнале, рубить канаты и уходить. Улицы, ведущие от порта к центру города, были почти пустынны. Лишь изредка попадались запоздалые прохожие или ночные патрули, от которых мы легко скрывались в глубоких тенях домов. Луна пряталась за облаками, что было нам на руку. Мы двигались быстро, тенью скользя вдоль стен. Знакомый путь до площади перед зданием суда теперь казался иным, зловещим, полным шорохов и угроз. Здание суда темнело массивной громадой, таверна «Корова» была погружена во мрак, окна темные, дверь заперта. Площадь была пуста, лишь ветер гонял по брусчатке какой-то мусор. Мы обошли таверну сзади, ища черный ход или удобное окно. Как Морган и предполагал, задняя дверь имелась, крепкая, дубовая, ведущая, судя по всему, прямо в хозяйственные помещения. «Здесь», — шепнул Морган, указывая на замок, — «обычный, ничего сложного. Дайте мне пару минут». Стив встал на стреме, наблюдая за обоими концами переулка, в котором мы находились. Я прикрывал Моргана, держа руку на рукояти пистоля, вслушиваясь в ночные звуки. Тихий щелчок металла о металл, Морган колдовал над замком своими отмычками. Через минуту раздался еще один щелчок, более отчетливый. «Готово», — прошептал Морган, убирая инструменты. «Не знал, что у тебя есть такой талант», — хмыкнул я. «Талантливый человек талантлив во всем», — шепнул Генри, скались. Он осторожно потянул ручку на себя. Дверь со скрипом поддалась. Мы замерли, прислушиваясь. Тишина. Никто не услышал. Морган чуть шире приоткрыл дверь, заглянул внутрь. Темнота. Он шагнул через порог, мы последовали за ним. Закрыв за собой дверь, мы оказались в кромешной тьме. Я достал из кармана компактный масляный фонарь, который мы прихватили с корабля. Чиркнул кремнем, высекая искру. Фитиль занялся, и тусклый желтоватый свет выхватил из мрака знакомую картину. Захламленная подсобка, которую мы видели днем. Мешки, ящики, пустые бочонки, полки с какой-то утварью. И стена, которая отделяла таверну от здания суда. «Осматриваем стену», — прошептал я. «Тщательно. Простукивайте каждый дюйм». Мы разошлись вдоль стены. Я вел рукой по холодной, неровной штукатурке, пытаясь на ощупь найти хоть какую-то зацепку, трещину, выбоину, выступающий камень. Стив методично простукивал стену костяшками пальцев, прислушиваясь к звуку. Морган делал то же самое с другой стороны. Стук-стук-стук, звук был глухим, однородным. Обычная каменная кладка. Минуты шли, а мы не находили ничего подозрительного. Неужели ошибка? Может, барельеф коровы в суде был просто совпадением, или ключ спрятан как-то иначе? «Здесь чисто, капитан», — сказал Стив, закончив свой участок. «У меня тоже ничего», — отозвался Морган. Я нахмурился. «Не может быть. Дрейк не мог так просто оборвать след. Должно быть что-то еще». Я снова посмотрел на стену, потом на пол у ее основания. Пол был земляной, утоптанный, заваленный всяким хламом. «Смотрите под ноги», — скомандовал я. «Может, люк, подвал?» Мы принялись разгребать мусор у основания стены. Старые тряпки, битая посуда, какие-то обломки дерева. Стив ногой отшвырнул в сторону пустой мешок и замер. «Сюда, капитан». Мы подошли. Там, где только что лежал мешок, виднелись грубые, плохо подогнанные доски, образующие квадрат. Это была крышка люка, почти полностью скрытая под слоем грязи и мусора. «А вот и наш сюрприз», — усмехнулся Морган. Вместе мы взялись за края деревянной крышки. Сбоку, у стены был поблекший рисунок пера. Мы на верном пути. Крышка оказалась тяжелая и сидела плотно. Пришлось поддеть ее. С натужным скрипом крышка поддалась, открывая черный прямоугольный провал. Из него пахнуло холодной сыростью, плесенью и землей. Виднелись первые ступени ветхой деревянной лестницы, уходящей вниз во мрак. «Погреб», — констатировал я. Похоже, Дрейк решил спрятать свой секрет поглубже. Морган заглянул вниз. Стандартный таверный погреб для хранения вина или эля. Но кто знает, что там еще может быть. «Идем, идем. Стив, ты первый, прикрываешь. Генри, за ним. Я замыкаю. Фонарь у меня». Стив молча кивнул, достал пистоль и начал осторожно спускаться по скрипучим ступеням. Морган последовал за ним. Я подождал, пока они скроются внизу, а затем, крепче сжимая фонарь, шагнул в темный провал, в неизвестность погреба под таверной «Корова». Сырой, холодный воздух обволакивал, ступени угрожающе скрипели под ногами. Свет фонаря выхватывал из мрака замшелые каменные стены, паутину в углах и уходящую вниз лестницу. Спустившись по ветхим ступеням, мы оказались в просторном, но низком погребе. Свет моего фонаря скользил по сводчатому потолку, покрытому каплями конденсата, и по неровным каменным стенам, местами заросшим зеленоватой плесенью. Воздух был тяжелым, спертым, пахло землей, сыростью и вином. Вдоль стен рядами стояли пузатые бочки, многие из которых, судя по слою пыли, не трогали уже очень давно. Помимо бочек, погреб был завален всяким хламом. Сломанная мебель, пустые ящики, какие-то ржавые цепи, гниющие мешки. Обычный заброшенный подвал под старой таверной. «Ну и дыра», — пробормотал Морган, оглядываясь с нескрываемым отвращением. «Надеюсь, Дрейк оставил здесь что-то стоящее, чтобы оправдать эту прогулку по крысиным норам». «Меньше слов, Генри», — оборвал я его. «Осматриваем стены, методично, отходой по кругу, ищем любой знак, неровность, что угодно необычное». Мы разделились, каждый взял свой участок стены. К счастью, тут имелись факелы, которые мы подожгли, чтобы удобнее было осматривать помещение. Я начал слева от лестницы, Морган справа, Стив двинулся вглубь погреба. Свет фонаря выхватывал из темноты фрагменты каменной кладки. Камни были старыми, грубо отесанными, с широкими швами, забитыми затвердевшим раствором и грязью. Я вел рукой по холодной, влажной поверхности, простукивал подозрительные места, заглядывал в каждую щель. Время шло, погреб был немаленьким, и тщательный осмотр требовал терпения. Стук костяшек пальцев о камень, наше приглушенное дыхание до шорох передвигаемых ящиков, вот и все звуки, нарушавшие мертвую тишину подземелья. Пару раз в темных углах мелькали тени, крысы, потревоженные нашим вторжением. Мы уже почти обошли весь периметр, и ничего, ни знаков, ни скрытых ниш, ни отличающихся камней. Неужели мы снова ошиблись? Может, вход в погреб и был тем самым ключом, а дальше нужно искать что-то другое, не связанное со стенами? «Капитан, иди сюда», — раздался тихий голос Стива из дальнего конца погреба. Мы с Морганом поспешили на его зов. Стив стоял перед несколькими бочками, придвинутыми почти вплотную к стене. Они выглядели так же, как и остальные, покрытые толстым слоем пыли и паутины. «Что там, Стив?» — спросил я, подходя ближе. «Бочки», — он указал на них, — «они стоят слишком правильно, словно их специально поставили так, чтобы что-то загородить. Остальные навалены как попало». Я посветил фонарем. Действительно, эти три бочки образовывали почти ровную линию вдоль стены, оставляя между собой и камнем совсем небольшой зазор. Это выглядело неестественно. «Помогите-ка», — сказал я. Втроем мы взялись за ближайшую бочку. Она оказалась неподъемной, явно полной. Пришлось не поднимать, а сдвигать ее, откатывая в сторону с огромным усилием. То же самое проделали со второй и третьей. Когда последняя бочка была отодвинута, свет фонаря упал на освободившийся участок стены. Этот участок кладки отличался от остальной стены, камни были подогнаны чуть ровнее, швы аккуратнее, а в самом центре, на уровне груди, располагался барельеф, небольшой, размером примерно с человеческую голову, но выполненный на удивление искусно, хотя и был покрыт грязью. Он изображал лицо пожилого мужчины в монашеском капюшоне, со строгими, аскетичными чертами и пронзительным взглядом глубоко посаженных глаз. Мы с интересом разглядывали находку. Это явно было не случайное украшение. Слишком тщательно спрятано, слишком выделяется на фоне грубой кладки погреба. «Кто это может быть?» – прошептал Морган, наклоняясь ближе к барельефу. «Какой-нибудь местный святой». И тут меня озарило. Воспоминание, яркое и отчетливое, вспыхнуло в памяти. Тот пират, умирающий у меня на руках после кораблекрушения, передавший мне первый обрывок карты Дрейка. Его последние слова, сказанные с трудом, хриплым шепотом, в глазах святого Бернара. Тогда я не придал этому значения, решив, что это просто бред умирающего или какая-то местная идиома. Потом, когда мы нашли остров Монита, похожий на собаку Сен-Бернара, я подумал, что разгадал эту фразу. Но что, если она имела двойной смысл? Что, если Дрейк использовал ее не один раз? «Святой Бернар», — прошептал я, глядя на суровое лицо на барельефе. «Это он. Должно быть он». Морган и Стив удивленно посмотрели на меня. «Ты знаешь, кто это?» — спросил Морган. «Не уверен, что именно этот святой, но фразу я слышал. В глазах святого Бернара. Это была подсказка к первому ключу. Возможно, она работает и здесь». Я снова посмотрел на барельеф. Глубоко посаженные глаза, вырезанные с удивительной точностью. «Это оно. Это должно быть оно». Не колеблясь больше ни секунды, Я протянул руку и нажал большими пальцами на оба глаза каменного изваяния. Пальцы ощутили легкое сопротивление, а затем что-то внутри механизма тихо щелкнуло. Щелчок был едва слышным, но в гулкой тишине погреба он прозвучал оглушительно. Мы затаили дыхание. На мгновение ничего не произошло, а потом раздался низкий, скрежещущий звук. Камень терся о камень. Медленно, с трудом преодолевая сопротивление времени и запустения, вся секция стены, на которой был вырезан барельеф, начала сдвигаться внутрь, а затем отъезжать в сторону, открывая за собой темный, узкий проход. Скрежет прекратился. Перед нами зиял прямоугольный проем, примерно в рост человека, уходящий в непроглядную тьму. Оттуда пахнуло затхлостью и чем-то еще, незнакомым, каким-то древним пыльным ароматом. Мы стояли перед открывшимся тайным ходом, ошеломленные своей удачей и гениальностью Дрейка. Корова и перо, здание суда и таверна, погреб и святой Бернар, все звенья цепи сошлись воедино, приведя нас сюда, к этому скрытому проходу. «Дьявол!» — выдохнул Морган, его глаза горели азартом первооткрывателя. «Он все-таки сделал это. Тайный ход. Куда он ведет, как думаешь, капитан?» Я посветил фонарем вглубь прохода. Луч света терялся во тьме, выхватывая лишь первые несколько метров узкого коридора с такими же каменными стенами, как в погребе. «Куда он ведет?» «Возможно, к следующей загадке. Возможно, к сокровищам. Или к опасности. С Дрейком никогда нельзя было знать наверняка. Узнаем, только когда войдем», — ответил я, проверяя пистолет. «Готовьтесь ко всему. Идем». Я шагнул первым в темный проем. Кажется, мы нашли очередной кусок карты. Или не только карты. Глава 8. Я шагнул первым в темный проем, чувствуя, как за спиной следуют Морган и Стив. Тяжелая каменная плита с барельефом святого с сухим скрежетом задвинулась на место, отрезая нас от погреба таверны, от всего знакомого мира. Мы оказались в ловушке, в брюхе какого-то древнего механизма, запущенного самим Фрэнсисом Дрейком. Воздух здесь был иным, не просто сырой и затхлый, как в погребе, а густой, неподвижный, пахнущий вековой пылью, которая никогда не знала сквозняка. Мой фонарь выхватывал из мрака узкий, как кишка, коридор. Стены, грубая, неотесанная каменная кладка, потолок низкий, давящий. Приходилось идти чуть пригнувшись. Под ногами утоптанная земля, влажная на ощупь. Коридор сразу же взял немного вниз и почти сразу повернул налево, скрывая, что ждет нас за поворотом. Стив, выставив перед собой пистоль, осторожно двинулся вперед, его плечи почти касались стен. Он шел медленно, внимательно осматривая каждый темный угол. Морган следовал за ним, тоже держа оружие наготове. Я шел последним, стараясь освещать путь впереди и одновременно поглядывая назад, хотя смотреть там было ни на что, лишь на вход, уже заваленный камнем. Каждый наш шаг отдавался глухим стуком в этой мертвой тишине. Здесь не было слышно ни звука с поверхности, ни даже шороха крыс. Полное, абсолютное безмолвие. Напряжение нарастало с каждым метром. Что приготовил нам старый корсар на этот раз? Простые ловушки или очередную дьявольскую загадку? Коридор петлял, поворачивая то вправо, то влево, постоянно уходя под уклон. Казалось, мы спускаемся все глубже под землю, под фундаменты Бриджтауна. Сколько мы уже прошли? Метров 20-30, трудно было сказать в этой однообразной темноте. Стены оставались прежними, грубый камень, земля под ногами. Никаких дверей, никаких ответвлений. Лишь этот бесконечный, извивающийся тоннель. Внезапно Стив остановился, подняв руку. «Мы замерли. Что там?» – прошептал я, направляя луч фонаря ему за спину. «Тупик, капитан», – так же тихо ответил он. «Стена. Мы подошли ближе. Действительно, коридор упирался в ровную каменную стену. Но кладка здесь была совершенно другой. Не грубые валуны, а тщательно подогнанные друг к другу прямоугольные плиты из какого-то темного, почти черного камня, гладко отполированные. Стена выглядела монолитной, без малейших щелей или признаков двери. Приплыли. Морган с сомнением провел рукой по холодной поверхности. «Не верю, что Дрейк завел бы нас сюда просто так, чтобы полюбоваться на стенку. Должен быть механизм». Он принялся осматривать стену, простукивать плиты, искать нажимные камни или скрытые рычаги. Я тоже подошел вплотную, освещая поверхность фонарем. И тут я их заметил. На четырех плитах, расположенных примерно на уровне глаз, были вырезаны едва заметные символы. Они были неглубокими, почти стертыми временем, но вполне различимыми. Солнце с лучами, полумесяц, пятиконечная звезда и силуэт корабля под парусами. Символы, пробормотал я. «Солнце, луна, звезда, корабль, ключ», — оживился Морган. «Нужно нажать в правильном порядке». «Но в каком?» Он снова принялся ощупывать плиты с символами, пытаясь нажать на них, сдвинуть. «Бесполезно. Камни сидели мертво. Системное уведомление. Обнаружен интерфейс управления. Требуется последовательная активация элементов». Голос Вежи в голове был бесстрастен. «Интерфейс управления, значит, Морган прав, нужно нажать в правильном порядке. Ситуация. Барбадос. Казнь. Таверна. Поиски. А что, если порядок связан с тем, как мы сюда попали, с последовательностью событий, которые привели нас к этому тупику?» Дрейк любил такие персонализированные ловушки, рассчитанные на того, кто идет по его следу, кто переживает определенные испытания. «Генри, погоди», — остановил я его. «Кажется, я понял. Дело в том, что случилось здесь, на Барбадосе». Морган удивленно посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду, капитан?» «Последовательность событий, Генри. Дрейк — гениальный мерзавец, он наверняка учитывал, как именно будут разгадывать его тайну. Смотри, я указал фонарем на первый символ — солнце. Что было днем, при свете солнца? Моя казнь. Публичная, на площади. Это начало разгадки барбадосского ключа. Я перевел луч на следующий символ. Луна. Что было под луной, ночью? Наше проникновение в таверну, поиски в погребе. Это второй шаг. Луч сместился на третий символ. Звезда. Путеводная звезда. Символ навигации, символ цели. Мы ищем путь к Эльдорадо, следуя его указаниям. Это наша общая цель, наш ориентир. И, наконец, последний символ. Корабль, наше судно, Сокол, бывшая принцесса Карибов, инструмент, который позволил нам сюда добраться. Логика казалась безупречной. Корабль, средство, солнце, казнь, луна, ночное проникновение, звезда, цель пути, последовательность действий, приведшая нас сюда. Попробуем так, решил я. Корабль, солнце, луна, звезда. Я протянул руку и нажал на плиту с изображением корабля. Ничего. Затем нажал на плиту с солнцем. Снова тишина. Сердце забилось чуть быстрее. Неужели ошибся? Нажал на луну. И снова ничего. Оставался последний символ, звезда. Я с некоторым сомнением надавил на него. В тот же миг раздался тихий, едва слышный щелчок где-то внутри стены. А затем, абсолютно бесшумно, вся каменная плита перед нами начала плавно уходить в сторону, скользя в паз в боковой стене. Никакого скрежета, никакого грохота. Идеально подогнанный механизм, смазанный и сбалансированный. За открывшимся проемом обнаружился новый коридор. Сам коридор изменился. Он был шире и выше предыдущего. Стены облицованы уже не грубым камнем, а отесанными плитами. Пол выложен ровными каменными плитами. Воздух здесь был суше, запах пыли слабее. Это место было явно не просто проходом, а чем-то более значимым. Преддверием к тайне. Мы стояли на пороге, пораженные внезапной переменой обстановки. Тьма отступила, но напряжение не спало. «Похоже, мы на верном пути», — проговорил Морган, с любопытством разглядывая коридор. Старый лис умел удивлять. «Идем, капитан, посмотрим, что он припас для нас дальше». Я кивнул, сделал глубокий вдох и шагнул из темноты первого тоннеля. Новый коридор внушал странное чувство. Стены здесь были выше, из гладких, хорошо подогнанных каменных плит. Пол ровный, тоже каменный. Мы шли уже не пригибаясь, в полный рост. Коридор был прямым, без поворотов, и уходил вдаль, насколько хватало глаз. Свет позволял видеть метров на 20 вперед. «Похоже на гробницу», — заметил Морган, с интересом разглядывая стены, только без рисунков и золота. «Пока что, не каркай, Генри», — буркнул я. «Меньше всего мне хочется встретить здесь мумию». Мы продвигались вперед медленно, но уже увереннее. Шаги гулко отдавались в тишине коридора. Стив по-прежнему шел первым, внимательно осматривая пол и стены на предмет ловушек, нажимных плит, растяжек, чего угодно. Я шел за ним, Морган замыкал. Пройдя метров 50 по этому прямому, освещенному участку, мы вышли к пустоте. Коридор обрывался. Перед нами разверзлась широкая пропасть. Насколько она была глубока, сказать было невозможно, свет не достигал дна, теряясь в чернильной тьме. Шириной же она была метров 5-6, не меньше. Преодолеть ее прыжком было нереально. «Вот тебе и гробница», — хмыкнул Морган, осторожно заглядывая вниз. «Похоже, Дрейк решил отсеять тех, кто боится высоты или не умеет летать. Перебраться на другую сторону, где виднелось продолжение коридора, можно было только одним способом. Из стены под нашими ногами и из противоположной стены торчали каменные выступы, небольшие плиты или бруски, расположенные на разной высоте и на разном расстоянии друг от друга. Они образовывали некое подобие моста, но крайне ненадежного и прерывистого. Некоторые выступы казались большими и прочными, другие – маленькими и хлипкими. «Шагнуть не туда, и полетишь в бездну. Мост», – пробормотал Стив, мрачно оценивая конструкцию. «Рискованно. Камни могут быть старыми, расшатанными. А у нас есть выбор», – спросил Морган. Он уже прикидывал, как лучше перебраться, возможно, используя веревку. «Погоди, Генри», – остановил я его. «Смотри, на стене, рядом с началом этого моста, была вырезана надпись. Небольшая, всего несколько слов. Золото манит, но сталь верней. Лишь шаг за шагом, не веря ей. Загадка», — констатировал Морган. «Опять загадка. Дрейк без них шагу ступить не мог. Что это значит? Золото манит. Самые большие, самые надежные на вид выступы. Это ловушка, подпилены, или просто не выдержат вес. Возможно», — кивнул я. «Но сталь верней. Сталь. Что он имел в виду? Оружие? Или что-то еще?» Лишь шаг за шагом, не веря ей, задумчиво повторил Стив. «Ей это кому? Удачи? Или видимости? Не верить тому, что кажется очевидным?» Я внимательно всматривался в каменные выступы, торчащие над пропастью. Большие, широкие плиты действительно выглядели заманчиво, на них удобно ставить ногу, они казались прочными. Маленькие же бруски, расположенные иногда в неудобных местах, доверия не внушали. Но слова Дрейка: «Золото манит», не веря ей. «А что насчет стали?» Я пригляделся к маленьким, невзрачным выступам и заметил кое-что интересное. У основания некоторых из них, там, где они входили в стену, виднелись темные полоски или пятна, отличающиеся от цвета камня. Присмотревшись еще внимательнее, я понял, это металл. Возможно, железные скобы или штыри, которыми эти небольшие выступы были дополнительно укреплены, вбиты в стену. Они были почти незаметны, покрыты пылью и патиной времени, но они были там. «Сталь!» – воскликнул я, указывая на один из таких маленьких выступов с металлическим креплением. Вот что он имел в виду. Не сами выступы, а то, как они закреплены. Большие камни могут быть ловушкой, просто вставленными в стену без раствора. А эти, маленькие, но укрепленные сталью, вот путь. Сталь верней. Логика казалась железной. Дрейк снова играл на психологии, на очевидности. Большинство выберет то, что кажется надежным. Но истинный путь там, где есть скрытое подтверждение прочности. «Рискнем», — посмотрел я на своих спутников. Морган пожал плечами. «Твоя логика звучит убедительно, капитан, и выбора у нас все равно нет. Кто первый?» «Я пойду», — решил я. «Если я ошибаюсь, что ж, значит, не надо было воскресать. Стив, Генри, смотрите внимательно, на какие камни я ступаю. Идите точно за мной». Я глубоко вздохнул, собираясь с духом. Подошел к краю пропасти. Первый укрепленный сталью выступ был чуть ниже и правее. Не самый удобный шаг, но вполне достижимый. Я осторожно поставил на него ногу, перенес вес тела. Камень под ногой даже не шелохнулся. Крепкий. Следующий укрепленный выступ был чуть дальше и выше. Пришлось подтянуться, балансируя над темной бездной. Сердце колотилось где-то в горле, ладони вспотели. Один неверный шаг, и все. Но я сосредоточился на цели, на следующем камне со следами металла у основания. Шаг, еще шаг. Приходилось тщательно проверять каждый выступ, прежде чем полностью перенести на него вес. Некоторые из них слегка покачивались, заставляя замирать на месте. Большие, заманчивые плиты я обходил стороной, даже если они были расположены удобнее. Золото манит. Морган и Стив шли за мной след в след. Тишину нарушало только наше тяжелое дыхание да изредка срывающиеся вниз мелкие камешки, звук падения которых терялся в глубине пропасти. Это была самая долгая переправа в моей жизни. 5 или 6 метров над бездной казались вечностью. Но вот, наконец, и противоположный край. Последний шаг на твердую поверхность коридора. Я сделал его и обернулся. Морган был уже рядом, его лицо было напряженным, но в глазах плясали азартные огоньки. Стив, как всегда невозмутимый, ступил на твердый пол последним. «Фу-ух», выдохнул Морган, проводя рукой по лбу. И не лень ему было все это сооружать. «Вот проблем Дрейк нам подкинул, ничего не скажешь. Что дальше, капитан? Надеюсь, танцы не предусмотрены?» Я усмехнулся. «С Дрейком можно ожидать чего угодно, Генри. Пошли, посмотрим». Мы двинулись дальше по коридору, который здесь снова становился прямым и ровным. Напряжение после переправы через пропасть понемногу спадало, уступая место растущему нетерпению. Коридор оказался недлинным. Метров через 20 он расширился и вывел нас в небольшое круглое помещение. Зал был странным. Небольшой, метров 10 в диаметре, с гладким каменным полом и куполообразным потолком. Но самое необычное – это стены. Они были облицованы какими-то плитами, отполированными до зеркального блеска. Весь зал отражался в этих стенах множество раз, но отражения были искаженными, вытянутыми или сплюснутыми. Они плыли и кривились, создавая головокружительный, дезориентирующий эффект. Тусклый свет, попадая в зал, многократно преломлялся и отражался, наполняя пространство неясным, мерцающим сиянием и глубокими тенями. В самом центре этого зала отражений, на невысоком каменном постаменте, стоял небольшой ларец, тоже каменный, темный, без каких-либо украшений или замков. Просто гладкий прямоугольный ящик. Вот оно, вырвалось у Моргана. Забыв об осторожности, он с горящими глазами шагнул к центру зала, к манящему ларцу. Наконец-то, что там, как думаешь, капитан? Золото, камни, или очередная карта? Стой, Генри, крикнул я, но было поздно. В тот момент, когда Морган сделал первый шаг внутрь круга, отражения на стенах пришли в движение, но не так, как должны были бы. Его искаженные фигуры в темных зеркалах задвигались несинхронно. Некоторые отставали, другие опережали. А одно из отражений, самое крупное и зловещее, вдруг резко изменилось. В руке у отраженного Моргана появился блеснувший в тусклом свете меч, занесенный для удара. Внимание! Обнаружена кинетическая иллюзия. Зафиксирована активация защитного механизма периметра. Предупреждение Вежи вспыхнуло перед глазами одновременно с моей попыткой остановить Моргана. Я успел схватить его за плечо, рывком останавливая на месте. «Не двигайся!» – прошипел я. «Это ловушка!» Морган замер, его лицо вытянулось от удивления и испуга. Он тоже увидел угрожающее отражение с мечом. Оно застыло в замахе, но не исчезло. Другие отражения продолжали хаотично двигаться, создавая вокруг нас калейдоскоп искаженных, враждебных образов. «Дьявол, что это такое?» – пробормотал Морган, не сводя глаз со своего вооруженного двойника в стене. «Оптическая ловушка», – пояснил я, быстро анализируя ситуацию и подсказку Вежи. «Зал реагирует на движение, возможно, на пересечение определенной линии, а может, на неправильный подход к ларцу. Эти отражения – часть механизма, они предупреждают или атакуют, не знаю, но проверять не хочется». Стив, стоявший у входа в зал, молча наблюдал за происходящим, его рука не отрывалась от пистоля. Нужно было понять, как работает эта ловушка и как ее обойти. Ларец в центре явно был приманкой, но, возможно, и ключом к следующему этапу. Я начал внимательно изучать стены, переводя взгляд с одного искаженного отражения на другое. Все они были разными, кривыми, неприятными. Некоторые фигуры в них казались агрессивными, другие – просто уродливыми. И тут я заметил одну панель, одно зеркало. Оно тоже отражало нас, но искажение было минимальным. Наши фигуры в нем выглядели почти нормально, лишь слегка вытянутыми. И главное, в этом отражении не было никаких угрожающих элементов. Ни мечей, ни занесенных для удара рук. Оно было спокойным, нейтральным. «Смотрите», — сказал я тихо, указывая на эту панель. «Вот это отражение. Оно отличается от других. Оно безопасное». Морган и Стив посмотрели туда. «И что это значит?» – спросил Морган. «Думаю, это путь», – предположил я. «Дрейк снова играет с нами. Он показывает множество ложных, опасных путей, искаженные отражения. Но есть один правильный, безопасный. Нужно идти к ларцу так, чтобы оставаться в поле зрения этого правильного зеркала, идти по прямой линии от него к центру. Возможно, пол реагирует на давление за пределами этой линии». «Звучит логично», – неуверенно протянул Морган. «Для Дрейка. Ты пойдешь?» «Пойду. Вы оставайтесь здесь. Не двигайтесь. Если что-то пойдет не так, что ж, попробуйте вернуться к пропасти. Может, механизм открытия стены сработает и в обратную сторону». Я еще раз посмотрел на безопасное отражение, мысленно провел линию от него к постаменту с ларцом. Глубоко вздохнул. «Веди, старина Дрейк», – пробормотал я и медленно, осторожно шагнул в зал, стараясь не сводить глаз со своего правильного отражения и двигаться точно по намеченной линии. Первый шаг, пол под ногой твердый, ничего не происходит. Отражения на стенах вокруг замерли, кроме того, что было передо мной, Оно двигалось синхронно со мной. Второй шаг, третий. Я шел, напряженно вслушиваясь в тишину, ожидая щелчка, скрежета, любого признака сработавшей ловушки. Но зал молчал, только мои искаженные двойники на стенах провожали меня своими немигающими взглядами. Вот и постамент. Я остановился прямо перед ним. Ларец был на расстоянии вытянутой руки. Я бросил быстрый взгляд на Моргана и Стива. Они напряженно следили за мной от входа. Затем снова посмотрел на ларец. Никаких видимых замков, никаких щелей. Просто гладкий каменный ящик. Я протянул руку и коснулся прохладной поверхности. Взял ларец обеими руками. Он оказался неожиданно легким. Слишком легким для сокровищ. Сердце неприятно ёкнуло. Неужели снова обманка? Я поднял крышку. Она легко поддалась. Внутри было пусто. Абсолютно пусто, если не считать небольшого, сложенного в четверо клочка пергамента, лежащего на дне. Пусто. Крикнул я своим спутникам, чувствуя прилив разочарования. Опять Дрейк водит нас за нос. Только записка. Морган разочарованно выругался. Я осторожно достал пергамент. Бумага была старой, но хорошо сохранившейся в герметичном ларце. Я развернул ее. Всего одна строчка, выведенная знакомым витиеватым почерком Дрейка. «Истинное сокровище там, откуда ты зашел». Я перечитал фразу несколько раз. «Там, откуда ты зашел». Я зашел сюда из коридора. Значит, ларец – это просто отвлекающий маневр, а настоящий ключ или проход находится где-то у входа в зал. «Это не конец», – крикнул я Моргану и Стиву. «Это еще одна подсказка. Сокровище, или то, что к нему ведет, у входа». Я положил бесполезный ларец обратно на постамент и осторожно, точно так же, как пришел, двинулся обратно к арке коридора, ориентируясь на безопасное отражение. Обратный путь прошел так же гладко. Вернувшись к своим спутникам, я принялся внимательно осматривать арку прохода, из которого лился свет лампад. Гладкие каменные плиты, ничем не примечательные на первый взгляд. Я провел рукой по косякам, по своду арки, ища какой-нибудь скрытый механизм. «Помогите мне», — попросил я. «Осмотрите каждый камень. Должен быть рычаг, кнопка, что-то еще». Мы втроем принялись ощупывать камни арки, и почти сразу Стив, молчавший до этого, издал тихое восклицание. «Сюда, капитан!» Он указывал на небольшой, ничем не примечательный выступ на внутренней стороне арки, на высоте плеча. Он был чуть подвижен и имел не совсем естественную форму. «Это был рычаг, нашел», — сказал я, чувствуя, как снова нарастает волнение. «Вот он, следующий шаг, готовы посмотреть, что Дрейк приготовил нам на этот раз?» Морган хмыкнул. Стив молча проверил пистоль. Я положил руку на холодный камень рычага. «Сейчас мы узнаем, куда ведет этот путь дальше». Я ухватился за каменный выступ рычаг обеими руками. Он поддавался с трудом, словно механизм за долгие века заржавел или забился пылью. Я налег всем весом. Раздался короткий протестующий скрип где-то внутри стены, а затем рычаг резко пошел вниз, почти вырвавшись у меня из рук. В тот же миг пол под нашими ногами ощутимо вздрогнул. Из центра зала отражений, оттуда, где стоял постамент с ларцом-обманкой, послышался низкий, тяжелый грохот. Мы отскочили назад, к арке, наблюдая за происходящим. Круглая секция пола в центре зала, диаметром 1.3 метра, вместе с постаментом начала медленно опускаться вниз, открывая под собой темный провал. Грохот прекратился, когда секция полностью ушла под уровень основного пола, образовав ступеньку. Перед нами открылась винтовая лестница, уходящая глубоко под землю. Из провала пахнуло иначе, чем в коридорах. Запах пыли почти исчез, вместо него ощущался сухой, чуть сладковатый аромат старого дерева и едва уловимый металлический привкус. Воздух был неподвижным, но не спертым, а скорее законсервированным. «Лестница!» — воскликнул Морган, его глаза снова загорелись. «Потайная комната. Вот где он спрятал настоящее сокровище. Ну, хитер, старый лис, хитер, заставил нас побегать по ловушкам, а главное приберег напоследок. Не торопись радоваться, Генри», — остудил я его пыл. «Мы еще не знаем, что там внизу. Может, еще одна ловушка, или просто пустая комната. Но в глубине души я надеялся, что мы добрались до конца. Идем вниз», — решил я. «Осторожнее на ступенях, они могут быть ветхими». Стив молча кивнул и, держа пистоль наготове, шагнул на первую ступеньку винтовой лестницы. Она оказалась каменной и выглядела достаточно прочной. Он начал медленно спускаться, его фигура вскоре скрылась за изгибом лестницы. Морган последовал за ним. Я подождал несколько секунд и тоже начал спуск, освещая путь фонарем. Лестница была не очень длинной, витков 5 или 6. С каждым шагом вниз аромат дерева и металла становился сильнее. Наконец, Стив спрыгнул на ровный пол внизу. «Чисто, капитан», — донесся его голос снизу. Я ускорил шаг и вскоре тоже оказался внизу. Морган спустился следом за мной. Мы попали в небольшую, сводчатую комнату, совершенно не похожую на предыдущее помещение. Она была невысокой, но довольно уютной. Стены были обшиты темными деревянными панелями, которые хорошо сохранились в сухом воздухе. Вдоль стен стояло несколько простых деревянных полок. На них лежали какие-то истлевшие свитки, перевязанные лентами, несколько старых навигационных инструментов, астролябия, пара компасов, секстант, покрытых толстым слоем пыли. На одной из полок я заметил даже несколько книг в кожаных переплетах, но название разобрать было невозможно. Это было похоже на тайный кабинет или хранилище капитана корабля. Но все это меркло по сравнению с тем, что стояло в центре комнаты. Большой, массивный сундук. Он был сделан из темного, почти черного дерева, окован широкими полосами почерневшего железа. Размером он был внушительным, не меньше метра в длину и по полметра в ширину и высоту. На тяжелой крышке был искусно вырезан герб сэра Фрэнсиса Дрейка. Земной шар, опоясанный лентой с девизом «Sits Parvis Magna», «Великое начинается с малого», и парусный корабль, бороздящий его волны. На сундуке не было никаких видимых замков, ни навесных, ни врезных. Только простая, массивная железная задвижка сбоку. Мы втроем замерли перед ним, не в силах отвести глаз. Вот она. Цель всех наших поисков под Бриджтауном – результат разгаданных загадок и преодоленных ловушек. То, что Дрейк счел нужным спрятать здесь, в этом тайнике под таверной и зданием суда, защитив хитроумными механизмами. Что же там внутри? Золото, драгоценности, вывезенные им из бесчисленных рейдов, или что-то более ценное, карты, документы, ключи к еще большим тайнам, может быть, даже ответ на вопрос, который не давал покоя мне и, как я подозревал, Кромвелю, секрет его возможного долголетия или даже бессмертия. Сердце колотилось так сильно, что отдавалось в ушах. Предвкушение было почти невыносимым. Я посмотрел на Моргана. Его лицо было напряжено, глаза горели лихорадочным блеском авантюриста, добравшегося до заветной цели. Стив стоял рядом, его невозмутимость слегка дрогнула. Он тоже не отрывал взгляда от сундука. «Ну что, капитан?» Голос Моргана был хриплым от волнения. «Откроем», я медленно кивнул, подошел к сундуку, опустился на одно колено, провел рукой по шершавой поверхности дерева, по холодному металлу оковки. Герб Дрейка был вырезан с невероятной точностью и мастерством. Я коснулся пальцами массивной железной задвижки. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце, я взялся за ручку задвижки и с усилием потянул ее в сторону. Раздался сухой, громкий щелчок, эхом отозвавшийся в маленькой комнате. Задвижка поддалась. Я положил руки на край тяжелой крышки. Обменялся быстрыми взглядами с Морганом и Стивом. Их лица выражали то же самое нетерпеливое ожидание, что сжигало и меня. Я начал поднимать крышку сундука. Она откидывалась тяжело, со скрипом проржавевших петель. Я заглянул внутрь. Глава 9. Я поднял тяжелую крышку сундука. Проржавевшие петли издали протяжный, недовольный скрип, потревоженные после многолетнего покоя. Что оставил нам здесь старый лис Дрейк? Золото, карты, секрет долгой жизни, за которым, как я подозревал, охотился не только я, но и вся рать Кромвеля. Первое, что ударило в глаза, маслянистый, почти осязаемый блеск золота и многоцветие драгоценных камней. Сундук был почти доверху набит сокровищами, и даже тусклого света нашего фонаря и факелов хватило, чтобы заставить их вспыхнуть тысячами искр. «Дьявол!» — выдохнул Морган, непроизвольно подаваясь вперед. Его глаза хищно сверкнули, отражая огоньки в глубине сундука. Даже Стив чуть наклонил голову, разглядывая содержимое. На мгновение и я поддался этому первобытному чувству, которое охватывает человека при виде такого богатства. Горы золотых монет, перемешанные с крупными, необработанными или грубо ограненными камнями, изумрудами густого зеленого цвета, кроваво-красными рубинами, прозрачными алмазами, переливающимися синими сапфирами. Зрелище было завораживающим. Я запустил руку в ворох сокровищ. Монеты были тяжелыми и холодными. Я поднес одну к свету. Чеканка была незнакомой, грубоватой, но выразительной. На одной стороне, профиль какого-то бородатого человека в странном головном уборе, похожим на корону из перьев. На другой – стилизованное изображение солнца с человеческим лицом. Инки, похоже на то, добыча из нового света, не иначе. Дрейк знатно пограбил испанцев, везущих сокровища покоренных империй. Камни тоже были впечатляющими, огромные, неправильной формы. Целое состояние, способное купить небольшой остров или снарядить целую эскадру. Морган уже обеими руками зарылся в сундук, пересыпая монеты и камни. Его лицо выражало чистейший восторг кладоискателя, добравшегося до цели. Но мое первоначальное оцепенение быстро прошло, уступая место растущему беспокойству. Золото – это хорошо, камни – великолепно. Но где карты? Где документы? Где хоть клочок пергамента, указывающий путь дальше, к Эльдорадо? У меня было две части карты, третья, по словам Деланвии, должна была быть в гробу Дрейка, но там оказалась лишь странная книжица с загадками. Я надеялся найти здесь, в этом тайнике, если не часть, то хотя бы какое-то внятное указание, а здесь только драгоценности. Я лихорадочно перебирал содержимое сундука, вытаскивал пригоршни монет, откладывал в сторону крупные камни, шарил рукой по дну, ощупывал стенки. Ничего, только золото и самоцветы. Морган, заметив мое изменившееся выражение лица и лихорадочные поиски, тоже посерьезнел. «Что такое, капитан?» – спросил он, отряхивая руки от золотой пыли. «Что-то не так, золото не то, золото то, Генри», – ответил я, не прекращая поисков. «И камни настоящие, но здесь нет главного, нет карт, нет бумаг, ничего, что помогло бы нам найти Эльдорадо». Морган нахмурился. Он тоже принялся рыться в сундуке, но уже не с алчностью, а с недоумением. Стив присоединился к нам. Втроем мы методично опустошали сундук, выкладывая его содержимое на деревянный пол тайной комнаты. Монеты рассыпались с глухим звоном, камни тускло поблескивали в свете фонаря. Мы ощупали каждый сантиметр внутренней обшивки сундука, простучали дно в поисках тайника, осмотрели тяжелую крышку. Тщетно. Кроме горсти истлевшей ткани, видимо, когда-то служившей подкладкой, и пыли веков, там не было ничего, кроме сокровищ. Когда последняя монета была извлечена и стало ясно, что сундук пуст, повисла тяжелая тишина, только наше дыхание нарушало ее. Блеск золота и камней на полу теперь казался насмешкой. Гора богатства, способная свести с ума любого пирата, для меня в этот момент была лишь грудой бесполезного металла и минералов. Это был не тот клад, за которым я сюда шел. Я посмотрел на Моргана, его лицо вытянулось, азартный блеск в глазах сменился разочарованием. «Так значит это все?» Пробормотал он, растерянно глядя то на меня, то на пустой сундук. «Все эти загадки, ловушки, тайные ходы ради того, чтобы просто спрятать часть своей добычи, он издевается над нами?» «Похоже на то», — глухо ответил я. Чувство опустошения было почти физическим. Все оказалось лишь частью какой-то сложной, но бессмысленной игры старого корсара. Он привел нас сюда, заставил пройти через испытания, чтобы показать, что он был богат. Да это и так все знали. Я опустился на пол рядом с кучей золота. Нет, я рад богатству, сокровища сделают меня богаче большинства пиратов Карибов. Но ведь я попал сюда из 21 века не для богатства, верно? Холодные монеты неприятно давили сквозь ткань штанов. Усталость, копившаяся все эти дни, погоня, плен, казнь, воскрешение, поиски, навалилась разом. Я был в тупике. Очередная нить, ведущая к Эльдорадо, оборвалась, или, вернее, привела не туда. Морган пнул носком сапога ближайшую горку монет. «Проклятый старый лис!» — выругался он. «Водить нас за нос даже после смерти. И что теперь, капитан? Куда дальше? Обратно на корабль, делить эту кучу?» Он был прав, с практической точки зрения. Мы нашли сокровище. Нужно было забирать его и уходить. Но мне было не до дележа. Мысль о том, что я снова не приблизился к разгадке тайны Дрейка, к источнику силы, которым, возможно, пользовалась Вежа, была невыносима.